Изабелла чуть сдвинула брови. Она была озадачена, пожалуй, даже немного испугана. Должно быть, она начинала догадываться, что тот Ларри, которого она знала в прошлом, такой доверчивый, веселый, своенравный, но пленительный, и тот, что вошел в комнату несколько часов назад, два разных человека, хотя внешне он почти не изменился и казался таким же простым и приветливым. Когда-то она уже потеряла его, и, увидев его снова, приняв его за прежнего Ларри, решила, что, как бы ни сложились обстоятельства, он все еще ей подвластен. Теперь же, когда она снова поймала солнечный луч, а он ускользал у нее между пальцев, она слегка встревожилась. «Я много смотрел на нее в тот вечер. Это всегда бывало приятно, и я видел, сколько нежности было в ее глазах, когда они обращались на аккуратно подстриженный затылок Ларри и его небольшие, плотно прижатые к черепу уши, и как выражение их менялось, когда она отмечала его запавшие виски и худобу щек. Она скользила взглядом по его длинным рукам, очень худым, но крепким и сильным, поглядывала на его подвижные губы, изящно очерченные, полные, хоть и нечувственные, на его чистый лоб и точеный нос. Свое новое платье он носил не как Эллиот, на манер джентльмена из модного журнала, а свободно, непринужденно, точно год не надевал ничего другого. Казалось, он будил в Изабелле материнский инстинкт, которого я никогда не замечал в ее отношении к собственным детям. Она была женщина с опытом, он все еще выглядел юным, и мне чудилась в ней гордость матери. «Смотрите-ка, мой сын стал совсем взрослый и разговаривает так складно, и умные люди его слушают, как будто он и вправду много понимает». Смысл того, что он говорил, по-моему, не доходил до ее сознания. Сам же я тем временем не отставал от Ларри. «Какой он был из себя, ваш Йок? Вы имеете в виду внешность? Ну, роста среднего, не тощий, не толстый». Кожа светло-коричневая, бритый, волосы короткие и седые. Ходил в одних трусах, но выглядел франтом. Не хуже молодых людей с рекламой братьев Брукс. И что в нем особенно вас привлекло? Ларри ответил не сразу. С минуты его глубоко посаженные глаза словно пытались проникнуть мне в самую душу. «Святость». Его ответ немного смутил меня. В этой комнате с красивой мебелью и прелестными рисунками по стенам неожиданное слово брызнуло, как струйка воды, просочившаяся сквозь потолок из переполненной ванны. «Все мы читали о святых», — продолжал Ларри, — «святой Франциск, святой Хуан де ла Крус. Но то было много веков назад. Мне и в голову не приходило, что в наше время можно встретить святого во плоти. Но с той минуты, как я его увидел, я уже не сомневался, что он святой. Это было удивительное переживание. И что оно вам дало?» «Душевный покой», — ответил он с полуулыбкой, почти небрежный, и тут же рывком встал с места. «Мне пора». «Подожди уходить», — взмолилась Изабелла, — «ведь еще рано». «Спокойной ночи», — сказал он, все еще улыбаясь и как бы не заметив ее слов. Потом поцеловал ее в щеку. «На днях увидимся». «Ты где живешь? Я тебе позвоню». «Не стоит. Здесь, в Париже, это дело сложное, сама знаешь. К тому же наш телефон все время портится». В душе я посмеялся тому, как ловко он сумел утаить свой адрес. Почему-то он всегда норовил скрыть, где живет. Я пригласил их всех обедать в Булонском лесу послезавтра вечером. В такую чудесную весеннюю погоду хорошо будет посидеть на воздухе под деревьями. Грей может отвезти нас туда в своей машине. Я ушел вместе с Ларри и охотно прогулялся бы с ним, но как только мы очутились на улице, он пожал мне руку и быстро зашагал прочь. Я подозвал такси.